through the shit until they murder me. Да. Ну, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Секунду. Скажите, пожалуйста, Ольга Васильевна, это вы? Я. А вы кто? Меня зовут Алексей Олегович, Восточный экспресс-банк, досудебное отдел взыскания. Звоню по поводу задолженности. Кредит равный платеж 2.0+, на задолженности 70 дней. Почему не оплачиваете? Фамилию сначала свою назовите. Моя фамилия Щербатов. Угу. Щербаков или Щербатов? Щербатов. Угу, понятно. Так вот, все вопросы, пожалуйста, в судебном порядке будем решать. Нет, Ольга Васильевна, с чего вы взяли, что вопрос будем решать в судебном порядке? Потому что помимо как в судебном порядке, в другом случае вы денег не получите. Это на каком основании? Это на основании того, что мы живем в правовом государстве, и все спорные вопросы в нашей стране решаются в суде. Если вас что-то не устраивает, вы можете обратиться в суд. Ольга Васильевна, обращайтесь в суд, если вас что-то не устраивает. Меня все устраивает. Но у вас уже есть договор. Тогда оплачивайте по договору. Так не хочу. По ранее подписанному вами. А я не спрашивал. Хочу, не хочу, это в детском саду было у вас. Ага, а сейчас вам, Ольга Васильевна, в течение 2 дней, сегодня-завтра, 40 тысяч я нужно внести. Я еще раз вам повторяю. Это сумма вашего основного долга. Мнение свое. Кто-то не устраивает. При себе оставьте свое мнение. Так не звоните. Свое мнение при себе оставьте. Или вы позвонили, чтобы я рассказать? Требую от вас оплата. Игнорируете? Да, игнорирую. Это нарушение уже статьи Гражданского кодекса. Обращайтесь в суд. Что вы пытаетесь, Ольга Васильевна, этим добиться? Обратимся в суд, и вы думаете... И что? Вы думаете, что? Оплаты от вас не будет? Да, в любом случае, важно. Вы будете, Ольга Васильевна, оплачивать. В судебном порядке я буду оплачивать. Ольга Васильевна. Я за нее. Вы понимаете, да, всю ответственность, которую вы несете перед этим кредитом? Конечно, перед кредитом ответственность я несу. Угу. Да, понимаю. Конечно, вы подписали договор, Ольга Васильевна, или ваши... Все ваши слова абсолютно бесполезные, потому что я уже выразила свою позицию. Помимо как в судебном порядке, я оплачивать никоим образом не буду. Ольга Васильевна, хорошо, фиксирую отказ от исполнения своих обязательств согласно кредитному договору. Будем разбираться через судебный приказ. Отлично. Дополнительный телефон диктуйте для связи. 965-090-22-37. 090-22-37. Все хорошо, всего доброго. До свидания. Алло. Да. Здравствуйте, Ольга Васильевна. Кто спрашивает? Восточный экспресс-банк, департамент взыскания, Игорь Сергеевич меня зовут. Фамилия? Уразов. Слушаю. Записали все. Ольга Васильевна, вы находитесь на просроченной задолженности 62 дня. Знаете об этом? Ага. Вам необходимо оплатить сумму в размере 2300 рублей. Скажите, пожалуйста, вы оплатите? Нет. Данную сумму сегодня-завтра? По какой причине? Не хочу. Просто не хотите? Сильно не хочу. Не просто не хочу, а прям то есть, сильно когда... не хочу. А, прям сильно не хотите. А-а-а. То есть вы когда брали кредит, вы задумывались об его оплате или что? А вы просто взяли и не будете оплатить? Как вы не помните? Не так уж много времени прошло, всего-навсего 2 года. Ну, так что я помню, о чем я думала, когда я его брала. Вы понимаете, что вы сейчас, если начнете оплачивать, да, эту сумму, 2000 рублей, это уже в дальнейшем повлечет увеличение всего вашего долга за счет просроченных процентов, штрафных санкций, плюс возможность подачи на вас в суд. Вам разве это нужно? Да. То есть вам интересно, когда сложно, легко вам не живется? Да. Понятно, хорошо. То есть 2300 рублей вы оплачиваете, отказываетесь? Да. Хорошо. Тогда я фиксирую вам отказ от погашения, все верно? Так, чего хотите, фиксируйте мне все равно. оплачивать вы не собираетесь. То есть, значит, в дальнейшем мы вам будем также звонить в новый, вы имеете это в виду, да, знаете, по несколько раз в день даже можем. Да хоть до посинения звоните. Ага. Не до чего? До вашего или до нашего? До вашего. Моего вы не дождетесь. Ну, понятно. Да я вам верю. Ну, хорошо, тогда в дальнейшем будем, когда там звонки уже перестанут там поступать, будем в суд обращаться. Отлично. Идет? Раз вы так не хотите оплачивать ничего. Давно пора. Тогда все вам доброго, до свидания. Пока-пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из банка «Ренессанс Кредит» поступает. Меня зовут Калищук Оксана Александровна. Ольга Васильевна? Да. Напомню, что разговор ведется под запись. По поводу ситуации с долгом по карте. Вопрос не решается почему-то. Последний платеж был в июле. Ольга Васильевна, ситуация, к чему вас привести? Вы готовы взаимодействовать уже вне рамок банка, закрывать задолженность? Чего? Ваша какая позиция? Что вам непонятно? Вопрос вы нормально вы задайте. Вы клиент банка. Вы намерены закрывать долг как, Ольга Васильевна? Никак. Платить не будете? Не буду. Почему? Не хочу. Может, в принципе, я не хочу. У вас есть постановление? Это как хочу, да, только наоборот, не хочу. Должны. Еще вопрос. Василина, давайте уточняйте информацию по ситуации детально. Вы нам, когда оформляли кредит, предоставляли информацию персонального о месте жительства, месте регистрации. Если в рамках банка не хотите решать вопрос, хотите взаимодействовать уже с сотрудниками, скорее всего, коллекторское агентство или судебными приставами, давайте уточним информацию, телефонные переговоры, наверное, прекратим. Когда мне с мобильных телефонов звонят, я свои персональные данные не озвучиваю. Вы нам предоставляли адрес регистрации, город, область. Еще раз повторяю, когда мне с мобильных телефонов звонят, я свои персональные данные не озвучиваю. Вы можете их не озвучивать, я их вам озвучу, потому что они есть в банке. Можете, да, просто подтвердить. Нет, я подтвержу. Значит, да, будем считать, что этот адрес регистрации актуален. Угодно. Домашний, домашний. Данные адреса вы предоставляли. В случае необходимости по данным адресам может работать. Давайте уже служба. У меня вторая линия. Узнавание. Куда вы спешите? Я вам важный вопрос говорю. Значит, подождите. Хотите разговаривать? Здравствуйте. Подождите. Ольга Васильевна. Блин, из-за вас вторая линия сорвалась. Так, ну чего? Не хотите разговаривать? Быстрее, давайте, рассказывайте, что хотели дальше. Я сейчас вам сумму долго озвучу, останьтесь на линии. Быстрее. Вот тупорылые, блин. Они звонят людям, даже не знают, сколько такая сумма долго. За ожидание, Ольга Васильевна. Сумма задолженности... Сейчас, одну минуточку. 530. Минуточку. Оставайтесь на линии. А зачем мне оставаться на линии? Я не знаю, что делать. Алло, алло. Алло, благодарю за ожидание, слушаю вас. Нет, музыка понравилась. Ну, слушаем дальше, значит. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Васильевна, это вы? А вы кто? А вам сейчас звонок поступает из банка «Ренессанс Кредит». Я являюсь специалистом банка. Меня зовут Шакун Евгений Сергеевич. Наш с вами разговор записывается. Да, скажите, это пожалуйста, я. Ольга Васильевна... Да, Ольга Васильевна, я вам звоню сейчас из отдела по взысканию просроченной задолженности банка с целью решения вопроса оплаты по вашей кредитной карте «Кукуруза». У вас сейчас по карте фиксируется наличие задолженности на протяжении уже порядка 50 дней, 48 календарных дней, если быть более точным. Что касается суммы вашего долга к оплате, с учетом платежа за текущий платежный период, сумма составляет 15 310 рублей. Сумма данная, она состоит из двух пропущенных вами минимальных платежей, неустойки за нарушение вами срока оплаты согласно тарифного плана и минимального платежа за текущий платежный период. То есть по факту это оплата за 3 месяца. Что касается оплаты данной суммы, Ольга Васильевна, банк требует нести оплату в течение суток. Крайний день будет завтра, 3 октября. Скажите, пожалуйста, вы сейчас располагаете необходимой суммой для внесения оплаты? Нет. Не располагаете. А можете уточнить, Ольга Васильевна, вот вы ранее указывали, что вы работали в организации, вы там же, да, сейчас работаете? Не имеет значения. А почему вы тогда не производите оплату, скажите, пожалуйста, Ольга Васильевна? И это тоже не имеет значения. Нет, ну дело в том, что я спрашиваю это не из личного интереса, Ольга Васильевна. Банк проводит некую статистику для выработки наиболее эффективной нашей с вами работы, стратегии работы. То есть, возможно, какие-либо условия по пропуску платежа или же, соответственно, по уменьшению суммы платежа мы сможем вам предложить в этой ситуации. Не, не надо. Вы сами должны это прекрасно понимать. Нет, ну, конечно же, на ваше усмотрение, Ольга Васильевна. Ну, а вот скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что сейчас не располагаете необходимой суммой. Ну, а вы пробовали обратиться пока за помощью к родственникам, знакомым, чтобы они вам пока помогли решить? Ой, я вообще не нуждаюсь в советах и рекомендациях. Безусловно, но ситуация-то никаким образом не решается, Ольга Васильевна, с момента, соответственно, образования данной задолженности. Именно с момента конца августа. Ситуация никаким образом до сих пор, к сожалению, не решена. Но в этой ситуации вы не нуждаетесь, конечно же, в никаких советах. Ну а почему вы тогда самостоятельно не решаете этот вопрос? Так я жду, пока вы в суд сходите. Так, ну а вы, если будет судебное заседание, будете готовы сразу заплатить порядка 57 тысяч рублей? Для я буду готова защищаться в суде. А скажите, пожалуйста, у вас сейчас есть какие-либо юридические обоснования не платить по данной кредитной карте? Вот в суде мы об этом и поговорим. Ну, а вот вы можете просто как пример привести, какие вы юридические обоснования считаете, что... Нет, не могу, в суде поговорим об этом. Зачем сейчас об этом? То есть вы сейчас, Ольга Васильевна, уклоняетесь, да, данных вопросов, я так понимаю, не готовы решить вопрос? В смысле, что я уклоняюсь? Я что, обязана на них отвечать, Ольга Васильевна, что ли? Есть? Нет, конечно, это же ваше право, Ольга Васильевна, отвечать на данные вопросы. Я не могу пользоваться, не отвечаю. Нет, ну, а причина тогда вашей неоплаты какая, скажите, пожалуйста? А какое это имеет значение? Что это изменит? Это имеет самое прямое значение, почему бы и нет. То есть в этой ситуации я же вам об этом ранее сообщал, что возможно мы выработаем наиболее эффективную стратегию нашей с вами работы. Да мне это не нужно. Удобно, оно удобно и вам, и нам в этой ситуации. Мне это не нужно. То есть вы готовы вопрос решать только через суд, да, Ольга? Да, да, да, да. Я понял вас, фиксирую тогда данную информацию. Я вас сейчас также информирую о том, что в случае неоплаты вами в те сроки, которые предусмотрены сейчас банком, вам предоставляются сутки. Банку намерен уже воспользоваться своим правом на передачу права требований по вашей кредитной карте в Федеральное коллекторское агентство. Угу, соответственно, хорошо. Соответственно, вами кредитным договором это пункты 1.2.2.17, 1.2.2.18 и 1.2.2.19 общих условий предоставления кредитов. И также действующего законодательства Российской Федерации, это 1005 статья Гражданского кодекса Российской Федерации, агентский договор. То есть, если эта ситуация возникает, мы с вами взаимодействуем с клиентом банка, прекращаем в полном объеме. Хорошо. Вы, вероятнее всего, продолжите через стороннюю организацию, через федеральное коллекторское агентство. Хорошо. То есть развитие именно данной ситуации по данному ключу, оно действительно возможно. Хорошо, и меня это не смущает. И также я заставлю вас, то есть вас не смущает перспектива дальнейшего сотрудничества с коллекторами? Вообще не смущает. А почему меня это должно смущать? С коллекторами можно договориться очень эффективно, оплатить им там процентов 20 от долга, и они будут счастливы. Так что это прекрасно. Об этом сказала Ольга Васильевна. Опыт жизненный. Общая сумма общего долга порядка 57 тысяч рублей. Он об этом ранее, соответственно, сообщил, что это сейчас сумма именно кредитного лимита. Ага. Сумма для восстановления кредитного лимита по вашей кредитной карте. Ага. И чего? Вы же знаете, что в случае передачи права требования в коллекторское агентство, соответственно, будет сделана отметка в вашей кредитной истории. Да, и фичный. Добровольная оплата по кредиту, по факту вы отказались. То есть вы в дальнейшем на возможность кредитования на выгодных условиях, Ольга Васильевна, не рассчитываете, да? Не, мне это не интересно. Ну, вот эту же карту вы приобрели все-таки еще в 2014 году. Вам ну, в 2014 было интересно, а теперь неинтересно. Ну, и вы все это время пользовались картой, и сейчас решили не платить просто? Да, да, да. То есть просто без каких-либо обоснований вы решили не платить? Ну, считайте так, если вам так интересней. Нет, Ольга Васильевна, это не мое мнение. Это, соответственно, данный вывод я сделал в ходе... Да, мне вообще индифферентно, какие выводы вы сделаете. Сказали. А я вас также ставлю в известность, что на основании 811 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации посредством нарушения заемщиком договора займа в отношении вас, банк может также воспользоваться своим правом, потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с процентами, которые причисляются банку за оставшийся период кредитования. А полная стоимость вашей карты, как раз вот та сумма, о которой мы с вами ранее говорили, порядка 57 тысяч рублей. То есть, если эта ситуация возникает, возможности платить по карте ежемесячно у вас не будет. Вам будет выставлена именно итоговая сумма к оплате, предоставлен какой-либо незначительный срок, в течение которого необходимо будет внести платеж. Да я проигнорирую это требование. Отношение с банком. Но, Ольга Васильевна, в дальнейшем, соответственно, банк уже, возможно, для сотрудников выездной группы по вашему дому. Да, мне все равно. По месту вашего Хорошо. Проживания или же работы. Так как наши с вами телефонные переговоры, они не приводят к оплате задолженности. Выезд тоже не приведет, я вас уверяю. Но вы можете присылать мне все равно, если у вас денег не жалко. Конечно, Ольга Васильевна. Так, это законное право банка. Скажите, да, пожалуйста, мне вы все там равно, же, да, проживаете? Да, да, да. Вы же там же, да, проживаете? Да, же, да, же. Указано в регистрации, улица Калужская, дом 28, квартира 47, правильно? Да, да, да. Там же проживаете. Хорошо, Ольга, простите, я данную отметку сделал, соответственно, у вас, потому что вы не планируете решать данный вопрос в рамках банка. Если у вас будет вопрос, связанный с оплатой карты, можете нам позвонить. Номер наш 8 800 200 ровно 1042. Напоминаю, сумма вашего долга с учетом текущего платежа 15 310 рублей. До момента 5 октября сумма актуальна. Давайте прощаться, а то у меня вторая линия. Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это компания УМФК СМС Финанс. Меня зовут Уразовая Алина Викторовна. Разговор записан. Наталья Александровна. Да. Да. Из досудебного отдела вам звонок поступил по факту задолженности. Договор находится на просрочке. На закрытие сумма на сегодняшний день у вас составляет 48 тысяч 80 рублей. Компания требует оплатить долг до 5 октября. Подскажите, пожалуйста, требование будет выполнено? Нет. Оплата поступит от вас? В чем причина, почему вы не выполняете финансовые обязательства? Не хочу. 65 дней от вас не было ни одного поступления. Вы намеренно брали деньги с целью невозврата? Зачем я их брала, уже не имеет никакого значения. Имеет. Я хочу предложить вам закрыть заем со скидкой, Наталья Александровна. Если вы гарантированно до 5 октября оплачиваете 15 тысяч рублей, договор займа мы закроем полностью. Остаток будет вам списан. Вы готовы рассчитаться на таких условиях с компанией? По результату беседы я регистрирую вам отказ от выполнения требований. В ближайшие сроки договор по цессии будет продан в работу коллекторского Отлично. Агентства в полном объеме. До свидания. До свидания. Добрый день. Ну, кто там? Алло. Да, спасибо. Скажите, как могу услышать? Никак. Он вам знаком? Меня Наталья зовут. Знаком. А вы кто? Наталья, компания «Платиза». Он оставил ваш номер телефона для того, чтобы мы передали через вас информацию. Передавайте. Вы кем вы приходите? Вы информацию хотите передать или выведать ее? Да, я просто хотела к вам обращаться, потом хотела узнать ваше имя. Если вы не готовы... Не, не нужно, это все лишнее. Хорошо, запишите информацию, микрофинансовая компания. А, еще «Платиза». И записывать? Не, записывать не хочу. Только на словах. Хорошо, вы запомните, да? Микрофинансовая компания «Платиза» очень срочно, очень важно. Нужно, чтобы он нам позвонил сегодня. У нас для него очень плохая информация. Не, сегодня он не позвонит. Нам нужно сегодня, чтобы он позвонил. Да, он сегодня не... Мне все равно, что вам там нужно, но сегодня он не позвонит. А что у него произошло? А он в запое. Он в запое, да? Угу. Это на недельку полторы. О, все, поняла, я вас услышала. Угу. Все, передайте ему тогда, компания платит. Да, это бесполезно сегодня передавать. Угу. До свидания. Пока-пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы говорили на звонок сервиса займов Е-Капуста. Меня зовут Агенко Олеся Михайловна, МК «Карсентр Финанс». Разговор записи по займу. Звоню, скажите, что с оплатой у вас? Почему не погашаете? Денег в рассрочке нет. Займ. Все так просто? Да. Вы когда собираетесь вопрос оплаты решать? Пока не собираюсь. Угу. То есть не собираетесь оплачивать, да? Отказываете? Пока не собираюсь. Денег нет пока. Что значит пока? Что значит, что пока денег не нет? Не понимаю. Объясните мне, что это значит. Это значит, что пока у меня денег нет, но эта ситуация не навсегда. Хорошо. Сколько вам нужно времени для без того, понятия. Чтобы решить вопрос оплаты? А кто должен знать, кроме вас? Кто угодно. Кто угодно. Давайте без дурацких вопросов, тетенька. Ольга Васильевна, я вы должны нее. Вопрос еще решить. Ага. Достаточно если давно. Если вас что-то не устраивает, отправляйтесь в суд. Значит, вы отказываетесь. Ну хорошо, я вам фиксирую отказ. Документ, да, фиксируйте, где хотите, что хотите. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы Ольга Васильевна, верно? Верно, а вы кто? Звонят вам из компании МБА «Финансы», специалист Шлинкова Ксения Михайловна, ведет запись разговора. Задолженность у вас имеется в компании «Честное слово». 30 122 рубля, сумма долга, 57 дней по рассрочкам. Оплату необходимо произвести до 5 октября. За который день будете оплачивать? Спасибо вам за информацию. Свои финансовые вопросы с третьими лицами я не обсуждаю. Ольга Васильевна, вот не обсуждаете, дети погашать задолженность. Не нуждаюсь в ваших рекомендациях. Ну, а что вы не нуждаетесь? Вы только помещены на законодательстве Российской Федерации нарушать, да? Берете займы, живете за чужой счет, а потом отказываетесь от взаимодействия. И в вашей оценке моей личности я так же не нуждаюсь. Не общайтесь, заходите в личный кабинет и оплачивайте долг. Значит, я вас также уведомляю, если до 5 октября от вас оплата не поступает, значит, с понедельника долг выставляется на продажу. По статье 382-й. Гражданского кодекса Российской Федерации будет отдавать деньги новому кредитору по новым реквизитам, ну, гораздо больше. Вам понятно, Ольга Васильевна? Да, сложной информации не было. Сумма долга ваша продолжает увеличиваться на основании статьи 350 Гражданского кодекса Российской Федерации, понятие не устойчиво. Также у вас испорчена кредитная история на ближайшие 15 лет. Ага, хорошо. По адресу проживает не дальше? Не исключено. Штат вас вам зафиксироваться до договора. Информация будет передана вашему кредитору. Хорошо. О том, что вы намеренно уклоняетесь от ваших обязательств. Ага, пока-пока. До свидания. Ну, кто там? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Будьте добры, уточните, Игоревна, это вы? Вы кто? Я являюсь сотрудником компании «Инга Финансы», специалист Михайлова Лидия Александровна. Ведется запись. Оно поступает для решения вопроса по вашей задолженности по займу кредита 24 МЦК «Кредит.Рус» по 26 июня 2018 года. Срок просрочки 68 дней, сумма задолженности 12 997 рублей 23 копейки. Требования компании оплата в течение 2 дней в полном объеме. В установленный срок, а именно до 12 октября, оплата гарантируется? С третьими лицами не обсуждаю свои финансовые вопросы. А с кем обсуждается? Много с кем, но вы... За 68 дней вы кредит... Так вы с кредитором решаете этот вопрос? Так я разберусь. Вы за 68 дней не предприняли ни единой попытки. Наверное. А я сейчас не высказываю вам рекомендации. Ну высказываю все. Требования вашего кредитора. Я услышала все ваши требования, советы, рекомендации и прочее, прочее. Дальше что? Оплату гарантируете? Не обсуждаю с третьими лицами свои финансовые вопросы. Значит, на сегодняшний день ваше поведение в этот раз вправе расценивать, так как уклонение от оплаты долга... Только не как уклонение, пожалуйста, давайте договоримся. Давайте договоримся, я все заплачу. Только не уклонение. Как я себя веду, вы меня напугали до чертиков. Уклонение нельзя фиксировать. Отказ на сегодняшний день зафиксирован? Нет, только не отказ. Сумма задолженности по капочке лояльного к вам отношения приостановил процесс начисления штрафа в процентах по просрочке. Говори, быстрее говори. Это не первый день, когда твой рот ничем другим не занят. Ну, видимо, на конструктивный диалог вы не настроены. Конечно, вы даже не пытаетесь вывести меня на эмоции. Ой, да нас больно надо. Какие там эмоции у жабы? Откуда они могут быть? Пока-пока.